Иерусалимские ворота в Иерусалиме, они же Спасские ворота Московского Кремля. В книге Неемии два раза упомянуты Иерусалимские ворота. Оказывается, Спасские ворота Кремля назывались также Иерусалимскими. Цитата. Бывавшие в Москве иноземцы прозвали эти, то есть Спасские, автор, ворота Иерусалимскими, по тому обстоятельству, что через них совершалось патриаршее шествие на осляте в Московский Иерусалим, как они же прозывали славный и чудный храм Василия Блаженного. Конец цитаты. Этот факт также подтверждает правильность нашего отождествления ворот Московского Кремля с воротами Иерусалима. Вероятно, поэтому Спасские ворота считались главными воротами Кремля. Их называли великими воротами. Они считались святыми. Поэтому перечисление кремлевских ворот обычно начинается именно со Спасских. Очень хорошо согласуется с тем, что и Библия начинает перечисление ворот Иерусалима тоже со стадных или овечьих ворот, которые у нас отождествились именно со Спасскими воротами. Рыбные крепостные ворота Иерусалима, Тимофеевские ворота Московского Кремля. После овечьих или стадных, то есть Спасских ворот, Библия говорит о рыбных воротах, Неемия 3:3. В Кремле это, по-видимому, Тимофеевские, Константино-Еленинские ворота, расположенные совсем рядом со Спасскими. Почему они названы в Библии рыбными? Оказывается, название «рыбные» совершенно естественно для Тимофеевских ворот. И именно так они, скорее всего, первоначально назывались. Дело в том, что прямо перед ними в Старой Москве находились рыбные ряды или рыбный рынок. Об этом сказано, например, в подписях к старому плану Москвы. Рыбные ряды были расположены рядом с собором Василия Блаженного. Поэтому совершенно естественно, что воротная башня Кремля напротив этих ворот называлась рыбной, как об этом и сказано в Библии. Даже сегодня напротив Тимофеевской Константино-Еленинской башни расположен невдалеке Рыбный переулок. Он находится почти сразу за Красной площадью. Сегодня Тимофеевские ворота заложены, но они хорошо видны, например, на старом плане Кремля XVII века. По мнению некоторых исследователей, когда-то главными воротами Кремля могли считаться именно Тимофеевские ворота, расположенные рядом со Спасскими. Эта воротная башня была действительно очень мощной. Итак, мы видим, что библейское название Тимофеевских ворот рыбными полностью подтверждается старыми картами Москвы. Иерусалимские крепостные старые ворота, Никольские или Староникольские ворота Московского Кремля. Следующие крепостные ворота Иерусалима названы в Библии Старыми воротами. Двигаясь же вдоль стен Московского Кремля от Спасских ворот по Красной площади направо, мы через несколько минут подходим к следующим кремлевским воротам, называемым сегодня Никольскими. Связано ли с ними в истории Москвы название «Старое»? Да, связано. Забелин сообщает. Николаевские или Никольские кремлевские ворота прозваны от монастырской церкви Николы Старого. Конец цитаты. Таким образом, их полное название должно было звучать как Староникольские ворота, Поэтому Библия совершенно правильно приписывает этим воротам название «старые». Навозные, грязные, гнойные, крепостные ворота Иерусалима, Троицкие ворота Московского Кремля. Следующие крепостные ворота Иерусалима названы в Библии навозными или грязными, гнойными воротами. Двигаясь же вдоль стен Московского Кремля от Никольских ворот и проходя по современному Александровскому саду, мы через несколько минут подходим к следующим кремлевским воротам, называемым сегодня Троицкими. Связано ли с ними название «грязные»? Да, связано, причем очень ярко. Кондратьев сообщает. К ней, Троицкой башне, автор, вел Троицкий мост, потому что с этой стороны, подле Кремля, протекала мутная и грязная Неглинная, берега которой были очень неблагообразны и всегда завалены нечистотами. В 1820 году повелено было развести на самом этом месте сад. Грязные берега Неглинной скрылись под прекрасным садом. Конец цитаты. Однако до разведения сада сюда свозили из окрестных жилищ сор и всякую нечистоту. Старинное изображение Троицких ворот Кремля и протекающей мимо них реки Неглинки показано на рисунке 4.24. Таким образом, Библия совершенно правильно приписывает этим воротам название «грязные», «гнойные» или «навозные». Иерусалимские крепостные ворота Долины, Дольные, Боровицкие ворота – Московского Кремля. Следующие крепостные ворота Иерусалима названы в Библии Дольными или воротами Долины. Двигаясь же вдоль стен Московского Кремля от Троицких ворот, все по тому же Александровскому саду, мы через несколько минут подходим к следующим кремлевским воротам, называемым сегодня Боровицкими. Связано ли с ними название Дольные? Да, связано, причем прямо и абсолютно недвусмысленно. Забелин пишет о Боровицких воротах. По всему вероятию, в начальное время они открывали путь не прямо на гору, а только на подол Кремля. Как это заметно и теперь по закладенной арке в Боровицкой башне, проводившей и в позднее время к тому же подолу. Конец цитаты. При этом подолом Кремля издавна называлась неизменная набережная часть кремлевской местности. Таким образом, Библия совершенно правильно называет эти ворота дольными или вратами долу, вратами долины. Иерусалимские крепостные ворота Источника, Тайнинские ворота Московского Кремля. Следующие и последние крепостные ворота Иерусалима названы в Библии воротами Источника, Неемия 3.15. Двигаясь же вдоль стен Московского Кремля от Боровицких ворот, мы выходим к Москве-реке, и, идя вдоль нее через несколько минут, подходим к следующим и последним кремлевским воротам, называемым сегодня Тайнинскими. Связано ли с ними название «ворота Источника»? Да, связано. И опять-таки напрямую. Тайнинские ворота являются единственными, расположенными на прогоне кремлевской стены вдоль Москвы-реки. Следовательно, от них и только от них был самый близкий путь к реке, к воде. И в самом деле, башня этих ворот имела отводную стрельницу с подземным ходом и проездными воротами прямо к самой Москве-реке. Внутри башни был устроен тайник-колодец, от которого она и получила свое название. Отводная стрельница, то есть выносная башенка, выдвинутая в Москве-реке, автор, соединялась с башней арочным переходом. Поэтому с полным правом их могли называть воротами источника. Тайные колодцы были и в некоторых других башнях Кремля, но к главному источнику воды, к Москве-реке, выходят только Тайнинские ворота. Поэтому Библия совершенно правильно присваивает этим воротам название «ворота источника». Итак, круг замкнулся. Мы обошли вокруг всего Московского Кремля, а по Библии – вокруг всего Иерусалима. И отождествили все шесть крепостных ворот. Как мы уже отметили, на Сигизмундовом плане Москвы Кремль назван Царьградом. То есть Царьградом именовали не только Константинополь, но и Москву – Московский Кремль.